Глава 13. Куба, выставка и Манины надежды. Сегодня мы отправили Кубу на выставку в далекий город, аж в Новороссийск. Сам поехал, без мамы с папой. Один. Ну, почти один. С ним поехала заводчица, в доме которой Куба родился, где живет его собака, мама Эля. Загрузили детенка в машину, пожали руку нашей заводчице и стали ждать их возвращения. Куба уехал на целых 3 дня. Кошку, разумеется, мы в планы не посвящили. И точно, про собаку-то я и забыла.